Сейчас они долго болтали по радиотелефону. Мы их засекли коротковолновым пеленгатором. Одна из них передала в Нарвик сводку погоды. — Когда рассвет, штурман? — спросил Петлеванный. — Через полчаса начнет светать. Рябинин потянул Петлеванного к себе за рукав. — Идите сюда, помощник, подумаем.